Глава 16. Судя по тому, что погони не было, мне удалось сбить преследователей со следа. Ни федералы, ни Ока, ни Алекс не доставали меня. Я спокойно доехала до высоченного стеклянного здания бизнес-центра в элитном районе города. Бросила машину на обочине, не волнуясь о парковке. Пусть забирают на штрафстоянку. Там хозяевам будет легче отыскать ее. Вошла в прохладный офис, прошла к стойке ресепшена. «Здравствуйте!» Вежливо поздоровалась и тут же перешла к делу. «Я в отдел транспортной компании. Мистер Словик Грант или мистер Алекс Роуд на месте?» Служащий внимательно оглядел меня. Я только сейчас сообразила, что мой вид был плачевным после такой переделки. Вся растрепанная, грязная, одежда местами порвана. Не обошлось дело без ссадин и синяков. Но я сделала морду кирпичом. Кому не нравлюсь, не смотрите. «Вам назначено?» Скучающим голосом спросил работник ресепшена. «Да», – ляпнула я. «Проходите к лифту. 17-й этаж». «Спасибо», – откликнулась я уже на пути к лифту. «Таких неответственных работников я бы увольняла. Но что за доверчивость? Даже не позвонил и не проверил, назначено ли мне на самом деле. А вдруг я злоумышленник? Вдруг хочу убить основателей гильдии? К тому же мой вид просто обязан внушать опасения». Впрочем, убить основателей было не так-то легко. Они были корифеями охотничьего ремесла и распознавали злые умыслы на этапе их возникновения. К тому же в офис так просто не попасть. Тут тоже действовала система тайных пропусков со встроенными чипами. Моим пропуском была серьга в ухе в виде капли крови. Остановившись на 17-м этаже, лифт приветливо дзынкнул, и сканер пробежал по мне красным лучом, считывая данные. Распознав охотницу, двери открылись. Я вышла. Работница ресепшена приветливо улыбнулась мне. Она даже умудрилась удержать мимику лица в невозмутимом спокойствии. Хоть мой вид удивил бы кого хочешь. Впрочем, может, я не первая, кто является сюда зализывать раны. «Здравствуйте!» Я подошла к ней. «Мне нужен мистер Словик Грант или мистер Алекс Роуд. Как вас представить?» – поинтересовалась она. Я была уверена, что данные со сканера уже у нее, но формальности не избежать. «Кейт Мур». Она кивнула и взяла трубку телефона. «Мистер Грант, к вам посетительница. Кейт Мур». Выслушав ответ, она положила трубку и расплылась в очередной вежливой улыбке. «Мистер Грант примет вас у себя в кабинете. Пройдите прямо по коридору». Здесь ничего не напоминало сумрачное помещение гильдии. Прямая противоположность. Светлые коридоры, огромные стеклянные кабинеты. Все было пропитано солнцем. Для уюта стояли катки с большими растениями. Они заметно оживляли помещение. Открыв стеклянную дверь в кабинет основателя гильдии, я вошла в большой кабинет. Все здесь было из стекла, за исключением пола и потолка. Даже стены межкабинетов стеклянные. Я бы не хотела работать в таком офисе. Никакого личного пространства. Напротив входа стоял письменный стол. Мистер Грант сидел в кресле, развернувшись лицом к окну, занимавшему всю стену. Услышав звук закрывшейся двери, он развернулся и задумчиво уставился на меня. Прежде мы ни разу не встречались, и теперь я с любопытством изучала легендарную личность. Это был подтянутый мужчина 60 лет, строгой наружности, военный офицер в отставке, и это отложило отпечаток на его внешность. Казалось, что его пристальные глаза считывают данные не хуже того сканера в лифте. Небось, рядовые охотники никогда не являются к нему. А тут вдруг я, как снег посреди июля. «Мисс Мун!» Он приветливо улыбнулся. «Прошу, садитесь!» Он указал на кресло, стоящее у стола. Я прошла и села. Краем глаза заметила на столе фото семьи Грант. Вернее, воспоминания о семье. Теперь от нее не осталось никого, кроме самого мистера Гранта. Все охотники знали о его печальной судьбе. Во время восхода кровавой луны он потерял жену и дочь, а его сын стал вампиром. Словик долго искал его, а наткнулся случайно, став свидетелем того, как плохо контролирующий себя молодой вампир терзает беременную девушку. Словик хладнокровно убил того, кто был когда-то его сыном. после чего обезумевший от горя глава семейства встал на тропу войны с вампирами. Несколько лет был охотником-одиночкой, безжалостно расправляющимся со всеми выходцами ночи, встречающимися ему на пути. Словику каждую ночь снились кошмары, в которых к нему приходили его растерзанные жена и дети. Он глушил душевную боль алкоголем и охотой на ненавистных тварей, но вскоре упал на самое дно, потеряв желание жить. Его вытащила из этого омута случайная встреча с товарищем по службе, Алексом Роудом. И тогда Грант впервые понял, что он не один. Вместе они разыскивали других охотников и со временем встали во главе небольшой группы. У каждого были какие-то связи, позволившие им создать гильдию, такой, какая она сейчас есть. Примерно в то же время сформировалось Око. Но с ним у гильдии не сложилось, так как Око стремилось к миру с вампирами, урегулированию конфликтов и спокойному существованию монстров с людьми, чему Словик Грант был против. Тем не менее, дабы избежать серьезных проблем с Око, было принято решение создать кодекс охотников, где соблюдались права не только людей, но и вампиров. «Что вас привело ко мне?» — снова заговорил мистер Грант, выдернув меня из моих размышлений. Он с интересом изучал меня так, словно я была кем-то выдающимся. Я попыталась собраться с мыслями, чтобы вкратце обрисовать свою проблему. «Кроме вас, мне некому довериться, поэтому я здесь». Я нервно сплела пальцы, положив запястье на стол. Прошлой ночью я оказалась в ночном баре, где мне случайно вкололи некую вакцину. После этого за мной гоняются вампиры-нелегалы, представители Ока, федералы и всякие иные личности. Говоря про иные личности, я имела в виду Алекса. Уж больно он заинтересован заполучить меня, вернее вакцину, растворенную в моей крови. Полагаю, раз я нужна всем им, то вам тоже понадоблюсь. Я горько усмехнулась и добавила. Только хотелось бы надеяться, что вы не сдадите меня в поликлинику для опытов. Глаза Гранта застыли в немом крике безысходности, будто услышанное больно ранило его. Мне даже показалось, что мой рассказ стал для него чем-то крайне важным и одновременно пугающим. «Неужели это все же случилось?» Задумчиво протянул он и нажал на какую-то кнопку. Стены в соседние кабинеты и в коридор стали непроницаемыми, обеспечив конфиденциальность нашей встречи. Мистер Грант встал, сложил руки за спиной, подошел к окну и уставился вдаль. Было видно, что он потрясен и обеспокоен. Неужели я недооценила произошедшее со мной? Похоже, оно куда серьезнее, чем мне думалось. Мистер Грант кашлянул и сказал осипшим от волнения голосом. Вот уж не думал, что прошлое скажется на настоящем. Все же вампиры нашли тебя. Хорошо, что ты пришла ко мне, Кейт. Он повернулся ко мне и посмотрел с теплом по-отечески. Ты даже не представляешь, какая немыслимо чудовищная цепь событий привела к твоему нынешнему положению. Я сделаю все, чтобы помочь тебе, но у нас очень мало времени.